Юрий Ярылев выписался из клиники, я долго думал о нем и других больных, которые были поставлены на грань катастрофы. Не каким-то несчастным случаем, не болезнью от каких-то микробов, не от врожденных недостатков. Нет. Их болезнь так же, как тяжелое состояние на грани инфаркта у профессора Гафели, есть результат действий других людей, в том числе таких, которые назывались друзьями, добрыми знакомыми. Я вообще высоко ценю крепкую дружбу, особенно если эта дружба основана на общих жизненных целях, на родстве высоких благородных помыслов. К сожалению, и среди мужчин, даже очень уважаемых, встречается немало людей, преследующих в дружбе только свои, эгоистические цели. Такие люди ненадежны, на них не стоит и рассчитывать. Они вас не предавали, не делали вам зла, но они и помнят о вас лишь в тех случаях, когда вы им нужны. При этом они сами по себе могут быть и неплохими людьми, но у них, по-видимому, превратное понятие о дружбе. У меня есть хороший знакомый, инженер, с которым мы встречаемся хоть и редко, но с удовольствием. Это большой специалист в своем деле, эрудированный человек, приятный собеседник, но он может многие месяцы не звонить. А если позвонит, значит, что-то я ему понадобился. То у него маленькую пневмонию обнаружили, надо посоветоваться и подлечиться, то какие-то непорядки в почках нашли, надо бы провериться, то дочку надо проконсультировать. Встретимся, подлечимся, проверимся, и вновь на многие месяцы приятель и голоса не подает. А тот как-то вернулся в город из длительного путешествия и звонит, спрашивает о здоровье, о том, как провел лето, рассказывает о том, где был и что делал в это лето. Разговор идет долго, и никаких намеков на необходимость подлечиться, посоветоваться. Вот, думаю я, вспомнил обо мне, соскучился и звонит, чтоб поговорить. Только я этак подумал, а он под занавес и говорит: «А вы помните название лекарства для лечения моей поясницы? Когда мы этим займемся?» У меня так все и оборвалось. Вот ведь как, даже один раз не выдержал. Я, конечно, и виду не подал, назначил время, удобное для нас обоих. Еще более характерную историю рассказал мне мой друг Иван Владимирович. Работал он с собственным корреспондентом «Известий» в Донбассе. Там познакомился с местным писателем, уважаемым в городе человеком. Как-то звонит этот писатель Ивану Владимировичу и ведет с ним примерно такой разговор. «Как живешь? Как здоровье? Над чем работаешь? Как чувствует себя супруга? Как дочка?» и так далее. А под конец: «Не можешь ли поговорить с начальником шахты? Пусть мне отпустит угля». «А сам-то?» «Мне он может отказать, а тебе не посмеет. Тут ведь все законно». «Ладно, поговорю». Проходит какое-то время. Вновь звонит приятель. Говорит те же слова. «Как живешь? Как здоровье? На чем работаешь?» И под конец: «Не можешь ли поговорить с таким-то? У них там доски бросовые есть. Они им ни к чему, а мне на даче сараюшечку пристроить». «Ладно, поговорю». Проходит время, снова телефонный звонок, и снова приятель: «Как живешь? Над чем работаешь?» «Хорошо работаю, и жена чувствует себя хорошо, и дочка. А тебе, наверное, нужно что-нибудь?» «Да, вот видишь ли, кирпича не хватило». Разумеется, такие отношения ничего общего с дружбой не имеют. Мои друзья усвоили совсем другой модус – телефонный звонок. Говорит Николай Иванович, или Юрий Георгиевич, или Иван Владимирович, или еще кто. «Федор Григорьевич, как здоровье? Нормально? Может, нужно чего? Мы давно не виделись». «Спасибо, все нормально. А повидаться бы действительно нужно». «Когда я в отъезде, позвонят домашним, спросят, что да как, когда приедет Федор Григорьевич. А если за чем-нибудь обратишься, то от них за многие годы я не услышал слова «некогда» или «нет». Иногда отлично знаю, что другу моему некогда, что земля у него горит под ногами. Спросишь: «Вы спешите? Вам некогда?» «Да нет», — отвечает, — «все нормально, никуда я не тороплюсь». Большое впечатление производит на меня отношение к своим друзьям со стороны Кирилла Яковлевича Кондратьева. Зная объем его работы, его занятость. Я всегда с восхищением слушаю, как Кирилл Яковлевич спрашивает, все ли в порядке, не нужна ли помощь. А тут